Крутая карьера. Предпринимательские способности у Вячеслава открылись в 8 классе. Он ходил по квартирам и собирал книжки для сельской библиотеки. Потом мои, 70-е годы, Deep Purple, Beatles. Вячеслав серьезно занимался пластинками. Бегал по корпусам института, менялся, покупал, продавал. Потом решил расшириться и организовал свой черный рынок. В первый день пришли 5 человек, во второй — 20, потом 40. В итоге у МАИ собиралось пол Москвы. После МАИ Вячеслав пошел работать в ЦИАМ, Центральный институт авиамотостроения. И 2 года пытался заставить себя изобретать двигатели. К 25 годам он окончательно устал от этого занятия и пошел в комсомол. А уже в 27 лет вступил в партию. Тогда это была крутая карьера. В комсомол я вступил от лени. Работать в институте не хотел и начал искать возможности, как этого избежать. Я тогда очень по театрам любил ходить и всегда умудрялся доставать дефицитные билеты. А если подключить к своим связям еще и парткомы с правкомами, то можно было доставать много дефицитных билетов. 80% я отдавал на завод, а остальные брал себе. Так я стал культоргом ЦИАМа. И это учитывая, что в школе я учился только на тройке, и меня отчисляли 20, наверное, за религиозную пропаганду, хулиганство и издевательство над Лениным. Однажды знакомый милиционер предложил Вячеславу сходить с ним за компанию в ресторан, проверить, не обманывают ли там честных советских граждан. Вячеслав модно одевался и должен был сыграть роль богатенького транжиры. Конечно, его обсчитали, что и требовалось доказать. В ресторане началась драка. Вячеслав геройски спас милиционера от мордобоя. В благодарность тот сделал его внештатным сотрудником ОБХСС и выдал ксиву. Вот такая романтическая история. Ксиву показываешь, и все становятся друзьями. Хорошая такая штука. Билеты покупать, товары доставать. Я какое-то время ходил с проверками по разным заведениям, но мне это быстро надоело, и я начал подтягивать ребят. Скоро уже весь институт не двигатели делал, а преступников ловил. Тогда на меня наехало руководство. А я пошел к секретарю райкома партии и говорю: «Так, мол, и так, я преступников ловлю, а мне мешают». В итоге меня повысили и сделали командиром отряда ДНД. В 27 лет с двигателями было покончено раз и навсегда. Вячеслава определили в социальный отдел института. Он занялся дефицитом. Это когда на завод привозят 5 холодильников и на 5000 человек разыгрывают их в лотерею. Я заключал договоры с торгами: одежда-торг, мебель-торг, электробыт-товары-торг. Делалось все хитро. Нужно было организовать процесс так, чтобы обе стороны были друг другу полезны. Я обил директору галантерей торга дверь кабинета дерматином, а он мне за это партию дефицита прислал. Он ведь до меня не знал, что из-за плохой звукоизоляции секретарша слышит в коридоре все его разговоры.